1 ноября учредился Комитет Иранской Исламской Объединенной Партии по воспоминанию о генералиссимусе Ким Чен Ире. По случаю 5-летия кончины Ким Чен Ира, новый комитет решил определить дни с 1 ноября по 20 декабря периодом воспоминания, и в этот период знаменательно организовать культурно-политические мероприятия, посвященные его священной революционной жизни и бессмертным заслугам.